Начало первой дорожки шестой кассеты. В этом плане наиболее любопытным представляется рассмотрение взглядов американского ученого, специалиста по философии науки Фейербенда, родился в 1924-м. Его творчество изначально реализуется в рамках постпозитивистской традиции, которая обычно относят к сциентизму. Это отражает эволюцию данного направления, многие представители которого отказываются от позиции жесткого сциентизма и начинают исследовать науку, проблему критериев научности в более широком социокультурном контексте. А это, в свою очередь, почти с необходимостью приводит исследователей вообще к отказу от сциентистской интерпретации науки, научной рациональности и так далее. Фейербенд критикует науку изнутри, показывая относительность ее претензий выступать единственной формой познания. Опираясь на обширный материал по истории науки, он показывает, что в основе принятых научных стандартов и норм часто лежат нерациональные компоненты. Фундамент науки, отмечает он, весьма непрочен, и построенное на его основе здание шатается. Мы начинаем задавать себе следующие вопросы. В чем состоит ценность науки? Действительно ли она лучше, чем космология Хопи, наука и философия Аристотеля, учение Дао? Или наука – один из многих мифов, возникших при определенных исторических условиях? Сегодняшнее представление о науке во многом связано с ее лидирующим положением современной цивилизации. Это порождает у ее приверженцев своеобразный научно-теоретический фанатизм, основанный на отрицании других форм духовного достижения бытия. Соответственно, философия с такой сциентистской позицией связывается лишь с узким спектром рационалистического отношения к миру. Такие философы, пишет Фейербенд, занимаются апологетикой узкого стандарта рациональности, как якобы наиболее истинного подхода к миру, считая совершенно само собой разумеющимся, что каждая традиция должна подчиняться структурным принципам созданных ими абстрактных зданий. Сами вещи говорят после того, как их и сделали вещами философы. И эти вещи философов стали масштабом разумной речи и нравственного поведения. На самом деле, как показывает реальная история науки, продолжает Фейербенд, чисто рационального отношения к миру в ней никогда не было и быть не может. Это происходит хотя бы из природы научного открытия, направленного всегда на постижение нового, неизвестного. Излишняя рациональность, основанная на системе принятых научным сообществом стереотипов, способна здесь лишь помешать. Ученый выдвигает гипотезы, ломая старые принципы и стереотипы в объяснении явлений, и не всегда может следовать модели жесткой рациональности, когда требуют, например, неопозитивисты. Таким образом, принимаемый научным сообществом критерий рациональности, научности, срабатывает эффективно лишь задним числом, когда достигнут результат. Это не рациональный путь достижения истины, а его рациональная интерпретация. Любые формально-логические требования к чистоте теории, непротиворечивость, полнота, независимость и так далее – так и остаются идеальными конструкциями и никогда не срабатывают полностью, и ученый не может их полностью осуществить. Иначе говоря, есть практическая логика, которой пользуются ученые, и которая еще не существует в эксплицитной форме, кроме, может быть, некоторых частей гегелевской логики, у Энгельса в диалектическом материализме. И эта логика делает возможным открытие при помощи систем, обладающих противоречиями. Наука, отмечает Фейербенд, близка по многим своим параметрам к мифологии. Это современный миф, или точнее миф современной культуры. Прежде всего, чисто мифологическим является принцип, заключающийся в следовании ученых принятым правилам и стандартам. Аналогично этому, миф также всегда жестко запрограммирован. Обоснование мифа науки осуществляется точно так же не посредством рациональных аргументов, а на основе веры в нее, так как современная наука подавляет своих оппонентов, а не убеждает их. Наука действует с помощью силы, а не с помощью аргументов. Фейербент, «Избранные труды по методологии науки», М. 1986, страница 451. Весьма спорен аргумент о большой точности и логичности научных теорий по сравнению с другими формами отражения мира. Дело в том, что эта строгость и точность, так же как и критерии рациональности в целом, появляются лишь задним числом, когда открытие совершенно и теория создана. Но даже в этом случае реальные научные теории мало согласуются со строгими предписаниями логики или чистой математики, и попытка подчинить им науку лишила бы ее той гибкости, без которой прогресс невозможен. Итак, делает вывод Фейербент, и наука, и философия опосредованы всем социокультурным фоном и не являются проявлением только разума. Они несут в себе столь же много элементов нерационального, как миф или религия. Зеркальным отражением этих установок в современном антисциентизме выступает концепция, которая, напротив, пытается обосновать тезис, что миф содержит в себе столь много рационального, что трудно отличим от науки. Эту установку можно обозначить как «путь от мифа к науке», когда, в отличие от показа нерациональности такого рационального образования, как наука, предпринимается попытка показать, что одно из нерациональных образований, миф, не менее рационально. Обращение к мифу в рамках обсуждаемой нами проблематики реализуется в постановке проблемы рациональной интерпретации сущности рационального. Попытки чисто рационального объяснения бытия и формы его сознания приводят к парадоксальному результату. Поскольку всегда имеется предел рациональному познанию, то тем самым признается реальное наличие нерациональной сферы, хотя бы в виде непознанного или пока непознанного. И сфера эта столь велика по сравнению с познанным, что скорее правильнее было бы признать, что мир иррационален по существу и имеются лишь островки рационального. Есть иной путь – попытаться воссоединить вне рациональное, и как в частный случай рациональное, и рациональные формы сознания бытия, и наиболее приемлемым образованием для этого выступает миф. Немецкий философ Хюбнер, родился в 1921 году, доводит эти идеи до логического конца и утверждает, что степень рациональности мифа и науки одинакова, так как нет никакого иного обоснования рациональности, как только через внутреннее содержание каждого из образований, то есть из самих себя. Проявляется это в общей модели объяснения, основанной на чистом и предпосылочном опыте. Чистый опыт, или в науке эмпирический опыт, основан на принципе интерсубъективности, а предпосылочное знание и в мифе, и в науке основано на онтологии, является продуктом социокультурных обстоятельств. В этом смысле оно относительно. Следовательно, различие между научным и мифическим опытом лежит исключительно в области содержания. Рациональная структура объяснения и интерсубъективного обоснования при этом никак не затрагивается. Хюбнер, «Истина мифа», М. 1996, страница 264. Таким образом, миф и наука – это две равноправные формы постижения мира. Их содержание нельзя сравнивать по основанию, взятому из них самих. Поэтому они имеют собственное содержание, развивающееся на собственной же логике и собственных приемах и методах обоснования. Так, например, миф обладает своей собственной формой гармонизации. Он упорядочивает явления и их взаимосвязи, использует логику своего алфавита и своей фундаментальной структуры. Хюбнер, «Критика научного разума», М. 1994, страница 320. Противопоставление научности и ненаучности, рациональности и иррациональности, пишет философ, конечно, имеет место, но лишь внутри соответствующих форм сознания, мифа и науки. Но их нельзя сравнивать между собой, так как отсутствуют общие одинаковые критерии сравнения. Их нельзя поставить в одинаковые семантические условия. Следовательно, мифологический и научный опыт, мифологический и научный разум являются в известном смысле несоизмеримыми. Хюбнер. Истина мифа. М. 1996. Страница 264. Миф не может быть охарактеризован как нечто только иррациональное, и соотношение между ним и наукой – это не полярность иррационального и рационального. Это два разных способа постижения бытия, не противостоящих, но дополняющих друг друга. И то, и другое образование несет в себе элементы как рационального, так и нерационального. Лидирующее положение науки в современном обществе не является основанием для того, чтобы отрицать другие формы духовного освоения бытия, такие как миф, религия, искусство и прочее, и подгонять под узкие критерии научности предмет философии. Важнейшей формой реализации философского знания выступают тексты, совокупность которых составляет общее проблемное поле философии. Текст представляет собой многослойное образование, которое содержит в себе множество смыслов, и одна из задач философии заключается как раз в поиске этих смыслов. В истории философии сформировалось направление, которое ставит одну из своих задач – истолкование текста – герменевтика. Само направление имеет очень длительную историю, уходя корнями в античность и особенно в Средневековье. Смотри более подробно «Кузнецов. Герменевтика и гуманитарное познание». М. 1991. Кроме того, герменевтика выступает еще и в качестве особой методологической программы гуманитарных наук, так как в последних текст занимает особое место, являясь также формой реализации данного вида познания бытия. У истоков герменевтической традиции философии XVIII и XIX веков стоят такие фигуры, как Хладениус, Гумбольдт, Шлейермахер, которые сформировали общетеоретические представления о герменевтике. В современной западной философии эту линию продолжил немецкий философ и историк культуры Дильтей, 1833-1911, который расширил понятие герменевтики до ее понимания как особой философской дисциплины, выступающей своеобразной методологией наук о духе. Однако, в отличие от предшествующих авторов, он занимает не чисто объективистско-рационалистическую позицию, а пытается объединить в этой науке психологические и объективные методы. Методика понимания, наряду с ее логическими характеристиками и особенностями, дополняется в его трудах еще двумя компонентами проявления жизни. Это, во-первых, поступки, совершая которых человек исходит не только из знания, но и иных мотивов. И, во-вторых, переживания, которые определяют глубину восприятия человека, мира, других людей и так далее. Переживание лежит в основе художественных форм самовыражения человека – искусство, где истинность в объективированном смысле недостижима, а оценка осуществляется с помощью иных категорий, например, правды, лжи, эстетических оценок. Дильтей расширяет область действия герменевтики, рассматривая ее не только как методику понимания объективированных структур духовной жизни, тексты, но как более общий метод понимания всех проявлений человеческой духовности – поступки, жесты, мимика и прочее. Собственно говоря, понимать мы можем все, что позволяет нам выявлять духовное самовыражение исследуемого объекта. Общей базой, позволяющей нам объектировать способы понимания, выступает язык, точнее, язык данной культуры, который влияет на восприятие и ретрансляцию информации о внешнем и духовном мире. Поэтому люди одной культуры, одного этноса, могут понимать то, что для людей иной культуры требует дополнительного истолкования. Постепенно на базе идей Дильтея, особенно ее субъективно-психологической части, развивается современная герменевтика, которая реализуется уже как прямая антисцентистская мировоззренческая позиция. В онтологическом направлении развивает герменевтические идеи Хайдеггер, взгляды которого в несколько ином аспекте мы уже рассматривали выше. Хайдеггеровское понимание герменевтики основано на понятии «жизнь», которое представляет собой единство и однородность сознания и предмета. Она есть всегда некоторое субъективное истолкование, которого не существует в реальности. Проблема поиска смысла решается философом через вводимую им диалектику чтения и понимания текста, когда читающий еще до прочтения текста ожидает получить в результате некий смысл. Понимание по Хайдеггеру возможно только в языке, который является сущностным свойством человеческого бытия. То есть язык приобретает самостоятельное онтологическое качество, является подструктурой бытия, а не просто свойством человека. Соответственно, и понимание трактуется Хайдеггером онтологически. Это не столько результат языковой интерпретации, сколько выявление общефилософского, онтологического отношения к бытию, к миру. Средством выявления этого отношения выступает философия. Классическим выражением герменевтики становится идея немецкого философа Гадамера, родился в 1900-м, указывающего на два основных направления, которые взаимосвязаны постановкой задач, но различаются по методам их реализации. С одной стороны, герменевтика рассматривается как историческая реконструкция произведений искусства Шлейермахер, то есть это прежде всего метод эстетического анализа. Его цель – воссоздать культурный контекст, в котором было создано произведение, так как именно это позволяет понять его истинный смысл. Однако такой подход таит в себе опасность, которая присуща всякой реконструкции прошлого, а именно опасность излишней модернизации, когда смысл произведения детерминируется современными взглядами и потребностями. С другой стороны, герменевтика трактуется не как некая реконструктивная наука о прошлом, а напротив, как наука о современности, Гегель. Поэтому понимание смысла возникает как синтез истории и современности. Герменевтик должен не вживаться в авторский мир, а находить в нем современный смысл и значение, актуализировать его для современника. Как ученик Хайдеггера, Гадамер развивает его онтологические идеи. Любое понимание базируется на особом состоянии сознания исследователя, которое обозначается как предпонимание. Оно основано на совокупности культурных, общественных, этнических, религиозных и тому подобное традиций, внутри которых развивается личность, определяя сам характер будущего понимания или, по выражению Гадамера, горизонт понимания. Традиция выступает своеобразным методом внерационального культурного обоснования, так как они навязывают индивиду то понимание, которое поколениями закрепилось в данной культуре. В этом плане традиция выступает мощным фактором регуляции совместной жизни людей. Человек сначала воспитывается в рамках традиций, не подвергая их критическому анализу, и лишь уже позже, на зрелом уровне, может возникнуть проблема их анализа, критики и даже разрушения. Таким образом, это базис культуры и ее консервативная часть, обеспечивающая преемственность. Иначе говоря, традиция – это форма внеличностного авторитета, связывающая историю и современность. Формой выражения традиции выступает язык, текст, которые должны стать объектом герменевтических изысканий. Таким образом, проблема понимания заключается в поиске смыслов, содержащихся в языке в виде переплетения субъективных и объективных предпосылок. Язык, по Гадамеру, есть мир, который окружает человека. Без языка невозможно ни жизнь, ни сознание, ни мышление, ни чувство, ни история, ни общество. Все, что связано с человеком, находит свое отражение в языке. Язык есть не только дом бытия, Хайдеггер, но и способ бытия человека, его сущностное свойство. Язык является условием познавательной деятельности человека. Таким образом, Язык является существенным свойством человеческого бытия, и понимание из модуса познания превращается в модус бытия. Гадамер считает понимание моментом человеческой жизни. В этом пункте Гадамер осуществляет решительный переход к тому, что в центре герменевтического подхода находится диалог, так как любое понимание является продуктом взаимопонимания. Введение диалога в круг герменевтических категорий очень важно, так как это возвращает философию к античной традиции ее восприятия прежде всего как разговора между как минимум двумя субъектами или целыми культурами, в рамках которых находятся данные субъекты. Философ должен быть существом говорящим и слушающим. Вспомним искусство маевтики Сократа и его принципиальную позицию вести философские диалоги. Поэтому понимание есть схватывание момента жизни в процессе диалога. Внимание к тексту как феномену философской гуманитарной рефлексии является существенным признаком современной философии. Во второй половине XX века в Западной Европе возникает широкое философское движение, обозначаемое как постструктуралистско-постмодернистский комплекс. Смотри, Ильин, постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М. 1996. Выделим общие черты данной философской традиции. Во-первых, в ней философы отходят от узкопрофессиональной трактовки предмета философии, который традиционно связывался с онтологией, гносеологией, аксиологией и так далее. Во главу угла ставится такое решение проблемы, которое может осуществляться в рамках интердисциплинарного подхода. Поэтому объектом философии может выступить все, что угодно, что может быть проинтерпретировано с целью поиска новых смыслов. Поэтому текст здесь понимается широко, как любая система знаков, несущая нам некую информацию и содержащая в себе скрытые смыслы. В связи с этим происходит отказ от традиционных способов и приемов философской рефлексии, а предпочтение дается общим гуманитарным методикам, подчеркнутым из истории, филологии, философии и даже политологии. Во-вторых, основой методологии исследования любого текста является принцип деконструкции. Ее смысл как специфическая методология исследования литературного текста заключается в выявлении внутренней противоречивости текста, в обнаружении в нем скрытых и незамечаемых не только неискушенным, наивным читателям, но ускользающих и от самого автора, спящих, по выражению Жака Дериды, остаточных смыслов, доставшихся в наследие от речевых, иначе дискурсивных, практик прошлого, закрепленных в языке в форме неосознаваемых мыслительных стереотипов, которые, в свою очередь, столь же бессознательно, независимо от автора текста, трансформируется под воздействием языковых клише его эпохи. Таким образом, смысл во многом является проявлением специфики языка как такового, текста как совокупности языковых выражений. Внешне здесь наблюдается связь с традициями герменевтики. На самом деле это не так. В герменевтике всегда присутствует попытка создать общую исследовательскую программу. А здесь, напротив, наличие любой программы рассматривается как дань классики. Поэтому, если цель герменевтиков – понять текст и дать нам способы его понимания, то для деконструктивизма фактор понимания вообще становится малозначимым. Текст, как таковой, становится доминирующей предпосылкой, оказывая сам по себе – по своей форме, выражению и не обязательно смыслу, решающее влияние на любое содержание, облеченное в текстовую форму. Законы риторики, метафоры и прочее детерминируют любой текст, как художественный, так и научный. На этой основе строится концепция нарратива, повествования. Согласно этой теории, мир может быть познан только в форме литературного дискурса – Даже представители естественных наук, например, физики, рассказывают истории о ядерных частицах. Там же страница 4. Форма изложения таких историй, заданная культурой, и реализуется в виде, например, трагедии или комедии. В-третьих, для анализируемой традиции характерной является критика рационалистических схем объяснения, что в наибольшей степени проявляется в постструктурализме. Классический структурализм видел свою задачу именно в поисках некоторых исходных объяснительных схем, которые, например, имелись в первобытном сознании, но стали для нас сегодня закрытыми цивилизацией, и которые способны объяснить в том числе современные культурные феномены. Это придавало ему сциентизированный характер с ориентацией на точные науки. Постструктурализм, напротив, отказывается от любых навязываемых человеком эпохой схем объяснения, так как они заставляют нас реальное положение дел подгонять под выдуманную кем-то систему, насильно устанавливая некий порядок. Вместо этого представители постструктурализма предлагают свободный полет мысли и интерпретации. Отсюда и трактовка истины, которая с их точки зрения есть не как некая адекватность реальности, подтверждаемая фактами, а как сам факт создания мысленных конструкций на основе свободной интерпретации. И, наконец, в-четвертых, для исследуемых концепций характерным является резкое изменение трактовки соотношения между обыденным сознанием и рефлексирующим, философским или литературным мышлением. Мы отмечали, что для классической философии обыденное сознание представляло собой поле просветительской деятельности. В новой ситуации обыденное сознание становится не только равноправным объектом и источником философских изысканий и интерпретаций, но даже занимает более важное место. Теоретические предпосылки постструктурализма и деконструктивизма были разработаны Жаком Деридой, родился в 1930 году, французским философом и литератором. Деррида развивает идеи Хайдеггера о поэтическом мышлении, рассматривая последнее как противостоящее традиционной метафизике. В основу философской работы ставится не рациональное исследование, а интерпретация, причем трактуемая не в герменевтическом смысле, как средство понимания и поисков смысла, а как свободная игра слов. В связи с этим подвергаются критике структуралистские идеи, связанные с поисками некой изначальной культурной основы того или иного явления. В некотором отношении Деррида прав, так как действительно структуралистские поиски таких основ часто представляли собой лишь способ языкового обозначения, который самим фактом своего существования как бы закрывал от нас иные возможные смыслы. А главное, часто сам выбор этой изначальной структуры был необоснован. Правда, отсюда философ делает негативистский вывод, предлагая положить в основу объяснения идею принципиальной бесструктурности. Задача философа – не объяснять, ибо любое объяснение представляет собой форму упорядоченности, а интерпретировать. Соответственно, все феномены культуры рассматриваются сквозь призму сознания человека, которое можно уловить лишь в тексте. В этом смысле совокупность наличных текстов и является по существу совокупностью сознания людей, то есть сознанием человечества в целом. Но поскольку совокупность текстов есть по существу совокупность языковых форм, зафиксированных в текстах, то близость научных и, например, художественных текстов больше, чем их отличие. Нельзя поэтому противопоставлять серьезные и несерьезные тексты. Философия, занимающая текстами, близка к поэзии, представляет собой лишь разновидность литературного письма. Поэтому в противовес традиционному исследованию текстов Деррида предлагает их структурную деконструкцию, то есть освобождение от логицизма и рационализма в их построении и истолковании. Конец первой дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.